Глава 15. Седьмая цепочка. Игла прошла по нашим душам. Бракиэль. Эта часть базы была необычной. Она вплотную примыкала к тому, что лорд называл Вавилонской башней, и относилась именно к ней. То есть представляла собой помещение настолько древнее, что в голове не укладывается. От тех времен в этой полусотне совершенно одинаковых, довольно больших комнат не осталось ничего. Ни каких-то предметов, ни надписей, хотя в других частях башни такие артефакты были. Это я точно знаю, поскольку мы с Наамой часто спускались на небольшом флайере в парк и гуляли по городу. Я не знаю, были ли это город и парк или что-то совершенно иное, мы назвали так. У нас было свое любимое место. Ложа королей. Ложа стояла в пустынном сводчатом зале и представляла собой возвышенность футов 10 в длину и футов 8 шириной. Мы притащили туда большой матрас и двойной спальник. Я по-прежнему зову ее Наамы, хотя первым ее именем был Надин. Я по-прежнему почти ничего не знаю о ней, и, как она говорит, лучше тебе и не знать. Может, она права. Наама научила меня жить сегодняшним днем, не заглядывать в туманное завтра, не вспоминать удаляющиеся вчера. Хорошо или плохо может быть только здесь и сейчас. И надо стремиться, чтобы именно сегодня было хорошо. Я отвлекся. Это одно из свойств любви. Она рассеивает внимание. Наама взяла с меня обещание, что я не буду думать о ней в период обучения. «Ты должен быть сосредоточен», — говорила она. «То, что вы изучаете, важно. А вам предстоит противостоять огромному, агрессивному миру. А вам предстоит встретиться с такими угрозами, о которых вы понятия не имеете. А неизвестность многократно увеличивает страх. Нет хуже врага, чем страх. Это единственный настоящий враг человека. Кто испуган, тот уже мертв. Я искренне стараюсь выполнять обещанное, зная, что награда более чем щедра. Наама — это тысячи моих женщин, каждая из которых — та самая, единственная, любимая. Потому когда я с ней, я произвожу впечатление зацикленного на учебе ботана, что дается мне легко. Мне нравится поглощать знания, осваивать новые умения, раскрывать грани своих сверхспособностей. В каждом из нас заложено намного больше, чем нам кажется. Какие-то силы подвластны любому из участников программы. Какие-то могут в разной степени проявляться у разных ребят. А что-то уникально. У меня уникальной способностью является телепатическая астрономия. Я знаю о том, что происходит в Солнечной системе до самого пояса Койпера. Практически все. Одной из моих удивительных находок я поделился только с Наамой. Оказывается, планета, которую я видел во сне, действительно существует. И она очень странная. В чем заключается странность? Долго рассказывать, но я чувствую исходящую от этой планеты угрозу и то, что она сыграет особую роль в моей жизни, а в жизни всех участников проекта. Наама косвенно подтвердила мне это, но подробностей не рассказала. Сказала лишь, что когда она обещала мне звезды, то знала, что говорит. Я пытался расспросить ее подробнее, но в конце концов все закончилось новой главой сказки «Тысяча и одна Надин». Потому о таинственной небесной страннице я стараюсь не думать. На Земле достаточно забот. Хотя я по-прежнему тот, кем и был, глядящий в небо. Так вот, вернусь к тому, с чего начал. Все помещения, о которых я говорил, отданы кураторами каждой из цепочек. Их у нас как раз 50. Ребята превратили их в свои штаб-квартиры. И одна из таких штаб-квартир, куда я как раз направляюсь, принадлежит моей цепочке. Почему я взял это слово в кавычки? Все просто. Своим для ребят я так и не стал. И даже, кажется, с каждым днем трещина между нами все углубляется. Моей вины в этом нет. Я ребятам ничего плохого не сделал. Но они мне не доверяют. И больше всех призрак и леди Лед. Но и остальные тоже. Я все не оставляю попыток навести мостик между нами. И это очередная такая попытка в этом направлении. По сути, это попытка подкупа. Будем надеяться, они это не поймут. Я постучал в дверь. Это базовый этикет. Без стука в штаб-квартиру могут войти только ее участники. Формально я имею на это право, но я решил перестраховаться. Створки разошлись, и я оказался внутри. Они были здесь. Сидели на выращенной базе мебели и выглядели так, словно я прервал какое-то оживленное обсуждение. Один только призрак был занят тем, что что-то настраивал в своем Цезаре, который за прошедшие две недели из мопеда превратился в какую-то невообразимую конструкцию. Даже по меркам базы довольно футуристического вида. При виде меня Цезарь свернулся в клубок, прикрыв свои внутренности выдвижными панелями. «Спокойно, бомбино», — сказал призрак мопеду. «Я сам разберусь». «С чем пожаловали, юный член Совета джедаев?» Последнее было уже в мой адрес. Я смущенно остановился в дверях. «Ребята, короче, я пришел вам сказать...» Призрак пробурчал что-то по-итальянски. «Кажется, в рифму». Кажется, рифма была нецензурной. Я пропустил его замечание мимо ушей и сообщил. «Я на досуге немного занялся коррупцией и использованием своих связей для достижения личных целей. Короче, татуировщик готов вас принять. Прямо сейчас». «Короче», — фыркнул призрак. «Короче, у слона». Заладил тоже мне. «Призрак, я, конечно, ценю твою скромность», — сказала черная королева. «Но, кажется, у слона все-таки длиннее». Единственный человек в цепочке, кто меня иногда поддерживает, — черная королева. Хотя она и относится ко мне точно так же, как остальные. Я для нее еще один повод для их с призраком непрекращающейся пикировки. «Откуда ты знаешь?» — парировал призрак. «Ты у меня не видела». «Зато я видела у слона», — сказала королева. «Я не совсем понимаю, на кое мне нужна эта татуировка, но пойду, пожалуй». «Правильно», — заметила Дарья. «Куини, татуха поможет тебе вызывать фичу. Ты же знаешь, в чем твоя проблема?» «В том, что я не могу найти для нее подходящую форму», — ответила черная королева. «Но я не понимаю, как мне в этом может помочь какая-то татуха, тем более на моей черной коже». «Это ведь не просто татуировка», — вклинился я. «В каждый прокол кожи вставляется микрокомпьютер. Маленькое чудо техники. Кроме того, этот наноимплантат имеет излучающую антенну. Простому человеку татуировка вряд ли чем-то поможет, но таким, как мы, еще сильнее раскроет потенциал, скрытый в...» «Тебе-то откуда знать?» — съязвил призрак. «Можно подумать, у тебя такая котята есть уже». «Есть», — подтвердил я, чувствуя, что краснею. Из участников проекта татуировку я получил первым, но смутило меня совсем не это. «Так покажи», — настаивал призрак. «Не могу», — ответил я, краснея еще больше. «Ишь, какой стеснительный! Пецо де мерде!» Призрак оставил в покое свой оживший мопед и направился ко мне. «Я могу и не спрашивая посмотреть». Я обратил внимание на то, что джинс Фредди тоже поднялись. Вот черт, только этого не хватало. «Сделай себе татуировку и смотри», — сказал я. «Моя татуировка — мое дело». «Я должен иметь представление», — возразил призрак, — «прежде чем решусь». «Ну-ка, ребята, хватайте его». И все трое бросились на меня. Ответ пришел чисто рефлекторно. Выставив ладони вперед, Я почувствовал на спине уже знакомую волну тепла и... Все трое замерли, не добежав до меня пару футов. Рука Джина почти касалась моего запястья. Все трое были, конечно, в сознании, а вот только пошевелиться не могли. И к сверхсилам тоже не могли обратиться. Например, мопед призрака внезапно разложился обратно. И теперь просто висел в воздухе, как стальная сороконожка со светящимся пузиком. Этому фокусу научила меня Наами, предупредив не особенно применять его, только в крайнем случае. Не знаю, что она считала крайним случаем, но лично я не мог допустить, чтобы эти три хулигана пырились на мою татуировку. Девочки тоже вскочили на ноги и грамотно рассредоточились по помещению, чтобы я не мог накрыть их одним ударом, как их парней. Опаснее всего была Леди Лёд, но она была далеко. А вот Ольга была совершенно безопасна. Никаких проявлений сверхсил с ее стороны пока не наблюдалось. Но сковать мои действия могла даже она. Я скорчил расстроенную рожицу. «Да что ж это за напасть-то? Я вам что, чудовище из стимулятора?» Во время работы на стимуляторах то и дело появлялись неожиданные противники, порой страшные, как задница Самаэля. Я пришел с миром, с радостной новостью. «А вы меня хотите на форшмак покрошить? За что?» «Девочки, а он прав», — сказала тень. «Отпусти ребят, тогда и поговорим». «Да не вопрос», — согласился я. «Но если они опять полезут, устрою им нейрочесотку. Думаю, вы хорошо знаете, что это». «Нейрочесотка — штука крайне интересная. С ее помощью нам очень многие вещи объяснили и показали на практике. Хотя практическое знакомство с этой штукой приятным не назовешь. Как известно, наши ощущения имеют электрическую природу. Нервная система, по сути, проводная система связи и контроля. Чесотка — самый низший уровень сигнализации о неприятностях организма. Чешутся места укуса, чешется грязная кожа. В общем, когда организм сообщает, что проблемы могут возникнуть, но еще не возникли, у нас что-нибудь чешется. Наши сверхспособности в основе своей имеют ту же электрическую природу, поскольку их источником является именно наша нервная система. Потому самое простое, что можно сделать с другим человеком, вызвать у него чесотку, обмануть его нервы таким образом, чтобы у организма создалось впечатление, что что-то не так. Но это только начало. Следующим шагом в одном направлении будет симуляция болевых ощущений. И другой конец этого пути — сверхспособность Леди Лёд, которая может убедить организм, что у него, например, злокачественная опухоль или инфекция. Ни того, ни другого не будет, но организм поверит и начнет разрушать себя сам. А можно, наоборот, уговорить организм, что он здоров. И тогда настоящая, невыдуманная инфекция будет не в силах выполнить свою программу. Организм просто станет для нее неуязвим. После всего сказанного, Леди Лёд кажется каким-то суперменом. Точнее, супервумен. Но это не так. Есть еще третье направление — защита. Сила воздействия на организм тем больше, чем меньше сопротивления. С обычным человеком Леди Лёд может сотворить все, что угодно. С необученным участником программы ей будет сложнее. Обученный сможет противостоять ее воздействию в той или иной мере, вплоть до полной неуязвимости. В конце концов, все упирается в количество энергии, вложенной в то или иное действие. А вот откуда берется эта энергия, не знаю даже я. Хотя кураторы, наверное, знают. Во всяком случае, их силы трудно себе вообразить. Иногда, обнимая Наами, я вспоминаю об этом, и мне становится страшно, словно я обнимаю несущуюся к цели термоядерную боеголовку. Но я предпочитаю погибнуть, развеяться в вихре взрыва потоком элементарных частиц, чем разомкнуть эти смертоносные объятия. «Значит так», — сказал я. «Я снимаю паралич на счет три, а потом мы тихо, спокойно, как друзья, продолжаем общаться. И замечу, что моя татуировка усилила мои способности. Сами видите, насколько. Думаю, это хорошее объяснение тому, зачем ее делать. Раз, два, три». Заряд чистого нейрошока я отразил довольно легко. Когда знаешь, чем тебя атакуют, защититься проще. Призрак, конечно, кто же еще? «Будем считать, что я этого не видел», — примирительно сказал я. «И продолжим. Короче, у слона», — буркнул призрак. «Апистия ждет вас», — продолжил я. «Как я понимаю, проблем с выбором сюжета не будет. Процедура не длительная и не болезненная. Порядок прохождения определяйте сами. Я подожду вас за дверью. Как будете готовы, выходите». Черная королева. Первой выпало идти мне. Кстати, о птичках. Я понятия не имела. Что бы себе набить? Не говорю уж о том, что сомневалась, как это будет выглядеть. Оставив ребят в коридоре, я зашла в медлаб, где меня уже ждала Апистия. Странная женщина сидела на высоком столе. Позади стола был 3D-экран для проецирования многочисленных изображений. Такими снабжались очень многие устройства, вплоть до тех имитаторов, в которых мы проходили практическое обучение. Выглядело это так. Ты садишься в удобное кресло, предварительно сняв перчатки и обувь. Надеваешь сервоперчатки, ноги ставишь на подножку, на голову водружаешь шлем виртуальной реальности и без всякого предупреждения можешь оказаться где угодно. От Манхэттена до Плутона, или даже там, где человечество еще не бывало ни разу. В местах, где по-другому работают не то органы чувств, не то законы физики, где можно положить в карман гору или спрятаться за травинкой, добежать до горизонта или утонуть в скале, образно говоря. В некоторых из таких мест мы просто побывали, в других выполняли несложные задачи. Что-нибудь найти, что-то исследовать, отразить атаку, оказать первую помощь. Справлялись мы редко, особенно я. Хуже, чем у меня, получалось только у Ольги. Но когда получалось, радовалась вся цепочка. Потому что в то, что Ольга сможет чего-то добиться, похоже, не верили даже кураторы. На столе, кроме Апистии, была только бутылка виски в стекле. Дорогая штука, хотя марка не самая лучшая, и два стакана, то есть один, а второй Апистия держала в руке. «Тоника нет», — сказала Апистия, увидев направление моего взгляда. «Выпьешь для храбрости?» «Процедура безболезненная, но многие боятся». «Я не боюсь», — сказала я, — «но выпить не откажусь». «Наш человек», — улыбнулась Апистия, протягивая мне стакан. Я выпила. Виски оказалось ожидаемо паршивым, даже хуже, чем то, что продается у нас в Хараре. «Раздевайся», — велела она. «Как закончишь, надевай корону и ложись на живот. Татуировка большая, на всю спину, но делается быстро». «Погодите, а что вы мне набивать собрались?» — сполошилась я. «То, что ты себе представишь», — пояснила Апистия. Корона посылает импульс вызова фичи и считывает образ, который появится. В процессе татуировки нервная система соединяется с имплантатами, и фича получает возможность оперировать в реальном мире. «Так что мне раздеваться для этого придется всякий раз?» — удивилась я. «Нет», — ответила Апистия, уходя за экран с бутылкой и стаканами. «Фича свободно пройдет сквозь костюм. Если у тебя есть какой-то предмет для привязки, он по-прежнему будет связан с фичей. Просто между вами будет постоянный канал связи неограниченной дальности. Готово?» Я улеглась на кушетку, напялив на голову то, что она называла короной, и задумалась. Я до сих пор не определилась со своей фичей, не имела ни малейшего представления, как она выглядит, какой образ всплывет у меня под воздействием импульса. Я вспомнила, как однажды играла в карты без особого интереса, как говорят каталы, на семечке. Унесла с игры рандов 500 или меньше, но мне понравилась колода того парня, да и сам парнишка был ничего. Итальянец, как заноза-призрак, такой же балагур и матершинник, к тому же он явно подбивал ко мне клинья. Так что пришлось сказать, что я еще не расцвела, и за подобный интерес он может иметь серьезные проблемы и у нас, и у себя на родине. У него была забавная колода, а вроде как Таро, но не Таро, обычные карты. Но все картинки были выписаны с любовью. Когда мы закончили игру, мой партнер заявил, что ему скучно. «Хотел поразвлечься, да не судьба», — сказал он без обиняков. «Кикиаца, не будь я Чезаро Марк-Антонио Ресингало, если я не вернусь за тобой, когда ты созреешь. Хочешь, я тебе погадаю?» «А разве игральными картами гадают?» — удивилась я. «Я гадаю, а остальные могут идти per buccadiculo». Он протянул мне колоду. «А вытащи карту». Я потянула одну из карт, а он продолжил. «Это будет твоя дама, твоя масть». Действительно, карта оказалась дамой пик. На рисунке была красивая женская фигура, закутанная в темную ткань так, что открытым оставалось только лицо. Вернее, должно было оставаться. Лица не было. Там была тьма с двумя алыми пятнами на месте глаз. «Soror morte eterna caritat», — улыбаясь, сказал мужчина. «Положи на стол. Посмотрим, что тебе готовит будущее. Мое гадание простое. Только три карты. Прошлое, настоящее, будущее. Держу пари, третьим будет пиковый король». Он подмигнул. «То есть я». Перетасовав карты, он положил три, одну за другой. Первым вышел пиковый туз. «Странное прошлое», — заметил он и накрыл его другой картой, тоже тузом, на сей раз червовым. «А вот это уже лучше. Успех, богатство, достижение цели». Итак, его пальцы едва заметно дрожали. Карта была фигурой пиковой масти, но не королем, а валетом. Валет был изображен в виде пылающего скелета в косухе верхом на байке. Кажется, был такой герой комиксов, что ли. Вроде я даже кино смотрела про него в 2D. «Ну, я так не играю», — сказал Чезаре. «Сегодня все против меня. Кикаться. На что человеку свобода воли, если какие-то карты могут предсказать судьбу? Я все равно за тобой вернусь. Вот увидишь». «Посмотрим», — сказала я. «Смотри, не опоздай». Больше я этого человека никогда не видела. И со временем забыла о том случае. Но когда я надела корону, образ той самой дамы явственно предстал перед моими глазами. А затем застрекотали имплантаторы. «Дарья, ну как, что тебе накололи?» Мы втроем сразу же окружили Куини, стоило ей выйти из Медлаба. Только леди Лед стояла в стороночке и улыбалась. «Потом покажу девочке», — обещала королева. «Ух, я себя так странно чувствую, словно крылья выросли». «Ну что, Ольга?» — спросила льдинка, подходя к нам. «Пойдешь следующий?» Леди Лед все надеялась пробудить сверхсилы Ольги. Ее упрямство, кажется, тем больше росло, чем больше становилось ясно, что Ольга не одна из нас. Что у нее нет того, что всех нас роднило — сверхсилы. Я пыталась поговорить с ней об этом. И тень, кажется, тоже. Но без толку. Упрямство льдинки победить было нереально. «Я боюсь», — призналась Ольга. «Давай Дарья первая пойдет, а потом уже я». «Хорошо», — сказала льдинка, — «но ты следующая». «Меня только спросить забыли», — сказала я. «Ну ладно, я-то пойду. Мне даже самой интересно, что получится». «Выпьешь?» — спросила меня Апистия, когда я зашла. Куратор сидела в кресле рядом со столом, на столе лежала корона, облегченная версия шлема VR, способная только снимать импульсы мозга и декодировать их. Более серьезная версия короны, такая, какой мы пользовались при обучении, могла записывать в память информацию, а шлем VR буквально погружал тебя в другую реальность. «Нет, спасибо», — отказалась я. «Не люблю спиртного». «Художница?» — неожиданно спросила Апистия, вставая с кресла и убирая бутылку и стаканы. Свой она опустошила до дна. «Скульптор», — поправила я. «Для меня это одно и то же», — ответила Апистия. «Скульптор, художник, композитор. У тебя оживают статуэтки, у кого-то мелодия». Она ушла за стойку и добавила. «Раздевайся, ложись на живот, надевай корону». Поскольку я не задавала вопросов, она сама мне объяснила. «Корона считает образ твоей фичи и вытатуирует ее у тебя на спине». «Выходит, у меня будет татуировка в виде обнаженной танцующей Эсмеральды?» — подумала я. Про себя я продолжала звать тень Эсмеральдой, а моего джина — Мерлином. Я даже призналась ему в этом. Однажды, наедине. И на следующий день образ его фичи обрел бороду и остроконечную шляпу. Хотя я имела в виду совершенно другого Мерлина. Фредди. «Ты мне не поможешь?» Тень говорила тихо, глядя куда-то в сторону. Она мне нравилась. И Ольга тоже. А вот Дарью Льдинку я, признаться, побаивался. Ну, Леди Лёд всем внушала, если не страх, то уважение. А Дарья однажды явилась мне в виде призрака. И это отложилось где-то в подсознании. К тому же Дарья уже встречалась с джинном. Что до королевы, то ее внешность для меня была слишком экзотичной. «С удовольствием», — ответил я. «Что нужно сделать?» «Ольга сильно нервничает», — сказала тень. «Льдинка на нее очень давит. Я знаю, она тебе нравится». «Ты мне тоже нравишься», — честно признался я. Она не ответила, но я почувствовал, что она смутилась. «Можешь ей помочь?» «Могу», — кивнул я. «Что надо сделать?» «Пойди после Дарьи, хорошо?» — попросила тень. «Иначе идти придется мне, а я тоже боюсь», — добавила она краснее. «А, не бойся», — сказал я. «Ничего там страшного нет. Значит, я иду следующим». «Спасибо», — тихо сказала тень. Пока девочки приветствовали Дарью, я вызвался добровольцем. «Девочки заняты слишком», — пояснил я. «И вообще, что за дискриминация по половому признаку?» Между прочим, моя фича тоже пока была безликой. Но она существовала, я понял это сразу. Хотя я так и не понял, в чем же ее сущность. В том, что я могу запомнить то, что увидел мельком? На сверхспособность как-то не тянет. Телекинез? Ну, этим вообще все участники владеют, если верить Бараке. И, кстати, действительно, стоило ему немного объяснить нам, как это делается, и вся арава уже бросалась без помощи мышц всем чем угодно, включая друг друга. Вру, конечно. Швырнуть другого участника проекта многим было не под силу. Если быть точным, это смогли сделать двое. Я и куратор проекта Барака. Если он не врет, этот зануда Бракиэль. И летать, левитировать никто, кроме меня, пока не научился. «Выпьешь?» предложила мне Апистия с порога. Сама она уже, кажется, выпила и сейчас наливала по второй. Тоника, правда, нет. Я пожал плечами. Ну, давайте. Виски я только пригубил, а Апистия выпила все до капельки. «Раздевайся», — сказала она. «Ложись на кушетку, на живот. Надевай корону, а она определит твою фичу». «Хорошо», — сказал я, раздеваясь. Интересно все-таки, как же она проявляется. Арвен, фича Леди Лед, называла мою фичу «молчаливый гигант», но подробнее не распространялась. Я надел корону. «Молчаливый гигант». Даже не представляю себе, что это может быть. Прикрыв глаза, я увидел темное место. Даже непонятно, было ли это открытое или закрытое пространство. Светлым был только ползущий по земле туман. Неожиданно я почувствовал дрожь под ногами и даже не сразу понял, что это чьи-то тяжелые шаги. А потом в тумане возникла высокая фигура. Очень высокая. И когда она подошла поближе, я понял, что на человеке надета некая странная помесь рыцарского доспеха со скафандром. Мужчина тяжело дышал, словно до этого пробежал несколько километров. Я слышал, как зажужжали имплантаторы, но все мое внимание приковывал к себе этот странный человек в черном. «Кто ты?» — спросил я. «Я. Это ты», — ответил он басом. «Когда-нибудь мы еще увидимся». «Где?» — спросил я. «В отражениях зеркал», — ответил он, после чего ушел, растворившись в тумане, который становился гуще с каждой минутой. Тень. Мы с Олгой стояли и боялись. Из Медлаба появился Фредди, как мне показалось, довольный. Его тут же окружили и принялись расспрашивать. Только мы с Олгой не участвовали в этом. Я собиралась с духом, но... «Теперь моя очередь», — сказала Олга, мягко улыбаясь. «Постой», — сказала я. «Но ты же боишься». «Ты тоже», — ответила она. «Я бы уступила дорогу бесстрашным, но я слишком хорошо знаю, что такое страх, чтобы пропустить вперед того, кто боится». Она наклонилась к моему уху и прошептала. «Может, когда я вернусь, это придаст тебе смелости?» И легонько, толкнув меня пальцами, упорхнула в кабинет. Я подошла к остальным. Фредди тем временем снимал верх комбинезона, чтобы показать свою татуировку. Выглядела она так, будто Фредди с ней родился. Как картина, но вместо холста — кожа спины. На картине был высокий мужчина, как мне показалось, в рыцарских доспехах, но выполненных в стиле хай-тек. В каждой руке мужчины было по мечу. Мечи буквально сияли. Один синим, другой красным. Сам мужчина был весь в черном, лишь вокруг его головы и плеч контуром разливалось едва заметное сияние. «Кикаца!» — изумился призрак. «Это что еще за стронцо фортиссимо?» «Господи!» — сказала Дарья. «Ничего себе!» «Ты знаешь, кто это?» — удивился Джин. «Слушай, кто-то знакомый, но вот кто?» «Герой одной из саги конца прошлого века», — ответила Дарья. «Я в честь него назвала фигурку Фредди». «Чифозы какары», — выругался призрак. «И чем он знаменит?» — спросил Фредди. Дарья смутилась. «Душил людей на расстоянии, ну и все такое». «А еще был пилотом от Бога». Фредди ничего не ответил. Ко мне подошла льдинка. «Олга?» Она кивнула на дверь. «Да», — сказала я. Лицо леди-лёд просветлело. «Надеюсь, ей это поможет?» «А если нет?» — спросила я. Льдинка пожала плечами. Было видно, что она нервничает. «Я верю в нее», — сказала она, не глядя на меня. «Понимаю, что для моей веры нет оснований, но верю». «Для веры никогда нет оснований», — ответила я. На то она и вера. Тем временем двери Медлаба открылись, и оттуда вышла Олга. Она была бледна, поэтому мы сразу бросились к ней. Я, леди Лед, Дарья, Куинни. «Все нормально», — успокоила она. «Это оказалось просто и безболезненно». Затем она взяла меня под локоть и сказала. «Иди, тень, твой котенок тебя ждет, поверь мне». «А кто у тебя?» — спросила я. Но она не ответила. Я зашла в Медлаб. Апистия сидела у стола и задумчиво крутила в пальцах стакан с темной жидкостью. Бутылка, почти пустая, стояла на столе вместе со вторым стаканом. «Заходи, раздевайся», — сказала она. «А выпей. Думаю, тебе полезно». Я взяла стакан и выпила. Пойло было крепкое и неприятное на вкус. «А, балерина?» — сказала Апистия когда я подрагивающими, надеюсь, от выпитого виски пальцами, расстегнула верх комбинезона и сняла его. «Не узнала тебя сразу». «С чего вы взяли?» — спросила я. Апистия улыбнулась слегка криво. «Спроси у аппарата. Сегодня он тебя уже видел. Так, ложись на живот, надевай корону». Я легла и услышала, как за аппаратом Апистия насвистывает «Танец маленьких лебедей» из «Лебединого озера» Чайковского. Когда процесс закончился, Апистия разочарованно покосилась на мою спину. «А я-то думала, эх, какие вы еще дети. А ты правда танцуешь?» «Немного», — сказала я. «Занималась балетом». «Эсмеральда?» — спросила она. Я кивнула. На ее лице промелькнула странная тень. «Хотела бы я посмотреть». Я хотела что-то сказать, но она махнула рукой и добавила. «Позови кого-то из парней. Чего они топчутся позади? Боятся, что ли?» «Призрак. Мадре де порке путана. Чтобы я боялся, кикаться. Другое дело, что я не особо понимал, на кой ляд мне эта татуировка. Моя фича и так была со мной. За 2 недели, с помощью джина и примкнувшего к нам Фредди, Цезарь преобразился до неузнаваемости. Теперь у него был антиграф, а сам он имел такую кучу примочек и функций. Мамма мия. Только и того, что хвостом вилять не научился, поскольку никакого хвоста у него не было. Вообще, крутая эта база. Любая техническая документация под рукой. 3D-принтер в полном распоряжении. Печатай, не хочу. Тут не то что мотоцикл с антигравом. Тут кацеролла. Энтерпрайз можно было собрать, только поставить негде. Энтерпрайз. В данном случае — космический корабль из фантастической франшизы «Стар Трек». Служил прообразом для первых кораблей, осваивающих Солнечную систему с 2030-х годов. А еще все эти сверхсилы. О, какая круть! С такой шнягой и пистолета не надо. Ты сам себе беретта. Тем более, что порка стронцу кацата барака, кажется, находил особый кайф в том, чтобы демонстрировать бесполезность моей беретты перед человеком, владеющим сверхспособностями. Что он только не делал. И чесотку на меня насылал, и паралич, и болевой синдром, и тремор, и слабость такую, что пистолет казался тяжелее статуи Давида в Риме. Это уж не говоря о том, как он издевался над самой несчастной Береттой. «Кальон и шифозо». Ничего, ничего. Я выучусь со всем этим управляться не хуже его, и когда-нибудь на нем же и оторвусь за все хорошее. И чего он ко мне привязался? Католиков, что ли, не любит? Да покарает его святой Мартин. «Пить будешь?» — спросила Апистия, выливая остатки виски в стакан. Второй, наполненный, стоял на столе рядом с уже знакомой мне короной. «Не откажусь», — ответил я, беря стакан. «За проект». «А ты, парень, не промах», — сказала она. «Что колоть будем?» «Шутка. Что колоть, аппарат увидит без наших подсказок. Раздевайся, ложись на живот». «А вы?» — спросил я, расстегивая комбинезон. Апистия рассмеялась. «Шутник грёбаный, смотри, как бы я тебе бубнового туза не набила из вредности». Когда процесс закончился, Апистия протянула мне стакан с виски. Пока работали имплантаторы, она вскрыла еще одну бутылку. Забавно, а вышел пиковый валет. «Куда вышел?» — не понял я. «На спине у тебя вышел», — ответила она. «У меня глаза на лоб полезли. Я думал, будет мотоцикл. Не дрейфь». Апистия хлопнула меня по плечу. «Есть там мотоцикл. А валет у тебя непростой. Он байкер». «Леди Лед». Я отвела Ольгу в сторонку и спросила. «Как ты? Что ты чувствуешь?» Она ответила не сразу. «Мне необычно. Даже не могу описать, как. Будто стою на пороге какой-то комнаты, и что-то подталкивает меня внутрь». «А что у тебя за татуировка?» — спросила я. «Не знаю», — ответила она. «Я же ее не видела». «Хорошо», — сказала я. «Я сейчас сбегаю, забьюсь, а потом вместе посмотрим. Идет? Идет, ответила она. Я нервничала, беспокоилась за Ольгу. Вид у нее был нездоровый. Может, не стоило ввязывать ее в эту авантюру? Может, от моей веры в нее ей только хуже? Но я так хотела ей помочь. Про ее отца не было никаких новостей. Однажды леди Энн зашла к нам, но сказала лишь, что пока ничего не нашла. По ее словам, следы Августа Рекса теряются где-то в Южной Африке, в безлюдных районах у пустыни Намиб. Африка только на карте кажется маленькой. Анголы с Намибией будут размером с Европу. К тому же там нет больших городов. Зато есть множество частных территорий сомнительного свойства. Федерация пока не полностью контролирует эти районы. Не хватает людей. Поэтому в той глуши всякое бывает. Где-то добывают алмазы, где-то уран, где-то построены лаборатории, разрабатывающие оружие, где-то производят синтетическую наркоту. А еще там есть бордели, парки человеческого сафари, и еще бог весть что. Ой, страшное место. Я так хотела помочь девочке, но как? У меня не было никаких идей. Правда, Дарья сказала, что если бы у нее была возможность представить себе отца Ольги, она могла бы попробовать изваять его фигурку и... И что? Затащить его на базу? Призрак вышел, и я попросила Джина пропустить меня вперед. Тот проворчал: «Еще подумают, что я боюсь», но пропустил, остался сидеть со своим планшетом. А Пистия, по-моему, была под шофе. «Так, опять дама. Ладно, раздевайся. Ложись на живот, выпьешь?» Я отказалась. Как уже было сказано, алкоголь терпеть не могу. А Пистия, вероятно, относится к нему совершенно иначе. Махнула стакан, словно воду пила. Даром, что без компании. Раздевшись, я надела корону и улеглась на кушетку. Тут же перед моим взором предстала Арвен. «У меня хорошее предчувствие», — заявила рысь. «У тебя бывают предчувствия?» — удивилась я. «Даже чаще, чем мне хотелось бы», — ответила рысь. «К тому же у нас новенький». «Новенький?» — удивилась я. «Кто?» «Мужчина старше средних лет», — ответила рысь. «Джинсы, ковбойская рубаха в черно-красную клетку, волосы светлые, с сединой, небольшая борода. Пока не освоился, в контакт не вступает. Но круг его принял». «Круг?» Я ничего не понимала. «Круг — это мы, ваши фичи», — пояснила Арвен. «А ты? Ой, щекотно!» Я слышала, как жужжат иглы имплантаторов. «А ты думала?» — заметила я. «Мы на свет болезненнее рождаемся». «Круто», — заметила рысь. «Теперь я смогу в любое время появляться, но прообраз береги». «Прообраз?» — удивилась я. Но тут Арвен одним прыжком исчезла из поля моего зрения. Я почувствовала, как меня трясут за плечо. «Ты что, заснула?» — спросила Апистия, когда я приподнялась с кушетки. «Общалась с Фичей», — ответила я. «Это запрещено?» «Ну, теперь-то вы на его общаться сможете», — ответила Апистия. «Проверено». «Ладно, много там еще народу?» «Один», — ответила я. А потом решилась. «А у вас тоже есть Фича?» «У всех она есть», — туманно ответила Апистия. «Не веришь? Спроси у Ольги». Я кивнула и вышла из медлаба. Джин. «Счет мне как-то не везет. Хотел пойти первым, а вышло, что пошел самым последним». «А, мой старый знакомый, благоразумный джин?» Апистия ждала меня с двумя стаканами виски. «Хочешь виски? Джина у меня нет». «А, очень смешно», — сказал я. «Сейчас описываюсь от смеха». «Один-один», — рассмеялась Апистия, ничуть не обидевшись. «Но, я думаю, тебе стоит выпить, поскольку у меня для тебя специальное предложение». Она подошла к столу и достала откуда-то из-под него нечто напоминающее сеточку для волос. Вернее, несколько таких сеточек, вложенных одна в одну. «Говорят, ты мечтаешь вживить комп прямо в мозг», — сказала она. «И кое-кто тебе это даже пообещал. То, что я держу в руках, вдвое мощнее той штуки, которая стоит у Надин. К тому же у него лучше скорость доступа в интерфейсе. Мозг-компьютер. Внешняя оболочка — антенный комплекс. Ниже находится искусственная система биоинтеграции. Она превратит этот имплантат в твой орган, обеспечит его кровоснабжение, электропитание, охлаждение. Еще ниже — нейрональный синаптический процессор. Затем второй слой биоинтеграции. Память — множество твердотельных элементов, поддерживающих многослойную запись информации. Объем этого устройства — 64 экзобайта. «У меня в планшете 2 экзобайта», — сказал я. «Это ж сколько на него можно записать?» «Думаю, у тебя будет возможность скачать себе интернет», — улыбнулась Эпистея. «Внутри еще одна биоподложка с коннекторами. Материал — твои собственные клетки, так что эта штука станет просто продолжением твоего мозга». «Я согласен», — сказал я, — «но у меня 2 вопроса. Валяй», — сказала Эпистея. «Сколько продлится операция?» — спросил я. «Столько же, сколько и татуировка», — ответила Эпистея. «Так что, выпьешь?» «А это не помешает?» — засомневался я. «Скорее поможет», — заверила она. «За проект?» «За проект», — согласился я и выпил. «Ну и гадость. У нас такое только лесорубы пьют». «А какой второй вопрос?» — спросила Эпистея, вытирая платочком губы. «В чем подвох?» — спросил я. Эпистея прищурилась и улыбнулась. «Устройство не тестировалось на людях», — сказала она. «Я имею в виду на таких, как вы. Первый экземпляр новой серии. Оно показало отличную работоспособность на стенде. Но ты будешь первым, кто его применит. Если согласишься». Она отхлебнула виски. «Как она его так пьет? Я его еле проглотил одним махом, а она словно чай прихлебывает», — и сказала. «Так что, попробуешь или испугаешься?» «Я же сказал, что согласен», — буркнул я. «И тебе не страшно?» — поинтересовалась она. «Страшно?» — признался я. «Но ведь я о таком мечтал. Наверное, страх стоит на пути любой мечты. И еще я почему-то уверен, что все будет хорошо». «Молодец», — похвалила меня Эпистея. «Раздевайся, ложись на стол. Мне придется дать себе общий наркоз. Черепушку я, конечно, и под местным могу вскрыть, но не думаю, что у тебя будут приятные ощущения». «А вы когда-нибудь это уже делали?» — спросил я. «А то», — ответила она. «И это и не только. Однажды, милый, я мозги нашего лорда в руках держала. Ну, ты болтать будешь или делом займемся?» Бракиэль. Я вернулся в Медлаб и застал там всех, кроме Джины. Неудивительно. Я знал, что Эпистея собирается поставить ему имплантат-компьютер. Не так давно все кураторы заменили свои старые имплантаты на такие, как сейчас ставят Джин. Я даже спросил у Наамы, можно ли мне такой же. Но она сказала, что чуть позже. Имплантат сначала надо вырастить, а мой пока еще подрастал. Она привела меня в лабораторию, не ту, в которой мы проходили практические занятия, а в ту, что располагалась на орбитальной станции. Иногда мы летали туда, чтобы уединиться, ну, вы понимаете. Там, среди криогенных шкафов и стеллажей, на столах стояли колбы Фишера разных размеров. Колб было довольно много, и в некоторых росли те самые имплантаты. В другой части трудились роботы, монтируя микросхемные элементы в живую ткань. Из лаборатории вело 2 двери сейфового типа, покрытые предупреждающими надписями. Я спросил, что там. «Много будешь знать, скоро состаришься», — ответила она. «А ты меня молодым вполне устраиваешь». Однако, видя мою расстроенную физиономию, сжалилась, но спросила. Тебе оно надо? Зрелище не очень аппетитное, а ты еще не обедал. Ничего, мамочка, — сказал я. Я не впечатлительный, и аппетит у меня хороший. Еще раз меня так назовешь, — сказала она наигранно-сердито, — и я тебе устрою такой марафон в постели, что неделю будешь ходить, как Фредди из твоей цепочки. Понял? Ты просто читаешь мои мечты, — ответил я. Она вскинула голову. Ну что ж, посмотрим, какой ты крепкий. Идем. У тебя на костюме терморегулятор включен? Я его никогда не выключаю, — ответил я. Только когда снимаю костюм. А что? Она открыла двери, пропуская меня вперед. В камере царил холод, причем побольше, чем в окрестностях базы. Он пробивался даже сквозь термозащитную ауру, покрывавшую открытые участки, лицо и руки. А ведь ни шлема, ни перчаток на мне не было. А вокруг на стеллажах лежали органы. Руки, ноги, глаза, сердца, почки. Было много каких-то странных, невиданных мною ранее органов, опознать которые я был не в силах. Зрелище действительно могло вызвать тошноту у более впечатлительного человека. Но я, к счастью, ничем таким не страдал. Нам и подошла к одному столику, на котором на блюде лежало сердце, и взяла орган в руки. «На вид просто кусок мяса», — сказала она, прикрыв глаза. «На деле же путь к бессмертию и практически божественному могуществу. Что такое тело? Не больше, чем костюм для души. Но мы благоговеем перед ним, полим его и лелеем. Мой учитель некогда отказался считать человеческое тело священным, за что был заклеймен и проклят. Но чем сейчас живет человечество? Органы печатают на 3D-принтерах по технологиям Ройзельмана. Кибернетические имплантаты создают по схемам, являющимся модернизацией проектов Ройзельмана, и соединяют через интерфейс, разработанный Ройзельманом. У них не хватает ни смелости, ни фантазии, чтобы шагнуть дальше. Они либо слепо копируют природу, либо заменяют природные органы искусственными механическими аналогами. Но есть и третий путь. Она поднесла сердце к моему лицу. «Посмотри», — сказала она. «Видишь? А вот здесь и здесь. Это специальные органы, контролирующие толщину стенок и тонус мышц около сердечного мешка. А вот эти железы запускают процессы восстановления разрушенных областей. А вот эти насыщают кровь различными специальными частицами. А контролирует все это а вот этот узел, на самом деле, маленький мозг. И это лишь то, что лежит на поверхности. Мы совершенствуем органы тела, но лишь потому, что не боимся менять одежду, тогда как человечество трясется над ней, предпочитая ставить заплаты на лохмотья, в которые превратились их некогда роскошные одеяния. Мы можем победить старость, можем победить смерть. Но лишь если откажемся от идолопоклонства перед своей плотью. Plus grandir pour pas mourir, pas souffrir. Не стареть, чтобы не умереть, чтобы не страдать. Французский. Извечная мечта человечества, от которой его отделяет его же собственная трусость. Я взял сердце у нее из рук. Мне казалось, что оно должно быть липким на ощупь, а вместо этого... Я словно взял в руки ледышку. «А могущество?» — спросил я. «При чем здесь оно?» «В нас заложено намного больше, чем мы думаем», — ответила Наама. «То, что вы называете сверхспособности. Ты видишь, насколько они усилились после того, как ты сделал татуировку? Но с новым телом даже это покажется тебе детскими шалостями». Она осторожно взяла у меня сердце и положила на место. Но пока рано говорить об этом. То, что вы можете быть как боги, еще не значит, что вы будете ими. Тому, кто слаб духом, сильное тело не поможет. Весь смысл вашего обучения — доказать нам, что вы можете стать богами, как мы. Справитесь, и бессмертие с могуществом станут вашими. Но справятся не все. «Как по-твоему, я смогу?» — спросил я ее. Она улыбнулась. «Если бы я не верила в это, то не стала бы спать с тобой, Бракиэль». «Слышь?» — спросил призрак, стараясь не смотреть на меня. «Ты не в курсе, чего Апистия там с джинном валандается? Со мной она быстрее разобралась». «Тебе только татуировку делали», — ответил я. «А джину еще и имплантацию». «Зачем это?» — насупился мой извечный оппонент. «Видимо, потому, что ему предложили», — сказал я. А он не отказался. «Мы ничего насильно не делаем». «Мы?» — переспросил он. «С каких это пор ты стал куратором? Я думал, ты один из нас». «И относился ко мне как к одному из вас, да?» — усмехнулся я. «А знаешь, человек рано или поздно становится таким, каким его видят окружающие. Я вам ничего плохого не сделал. Но вы меня не принимаете. Вы действительно считаете меня кем-то вроде куратора, которые, кстати, тоже не сделали ничего плохого. Ну что ж, по вере вашей будет вам». «Ты говоришь прямо как лорд», — сказал призрак. «Тот тоже сыплет цитатами из Писания, как сельский поп. Когда ничьи хвостят Бога и церковь». «Аминь», — ответил я. «Если ты считаешь, что я похож на лорда, я польщен. Лорд — человек достойный». Тем временем двери медлаба открылись, и вышел джин в сопровождении Апистии. Он был необычайно бледен, но о том, что он только что перенес операцию, говорили лишь волосы на висках, слипшиеся от запекшейся крови. Шрамов не было видно, лазерный скальпель все-таки. «Беги, там твой приятель», — сказал я. «Может, ему помощь понадобится?» И, развернувшись, вышел. «Ну их всех в гиену. Никто мне не нужен. У меня есть моя Наама. Это больше, чем целый мир».